Глава 24. Довольно учтиво кивнув всем без исключения белорецким, я развернулся и покинул импровизированный круг, с внешней стороны которого толкались мои остальные друзья. Охранники сопротивления оказывать не стали, молча расступившись при моем приближении. «Что там произошло, Леха?» – беспокойно произнес товарищ, заглядывая мне через плечо. «Уходим», – бросил я, отмечая, что мы сейчас находимся в центре всеобщего внимания. Покидая столовую, мне какое-то время было совсем не до бесед с обеспокоенными друзьями. В голове буквально роилась сотня самых разных мыслей, а еще мне стоило огромных трудов не высказать этому напыщенному говнюку все, что я думаю о нем и его братской ревности. И такое желание никуда не делось до сих пор. Надо же, придумал, идиот такой, а? Докопался из-за того, что я ребенка по спине погладил в безобидной попытке успокоить. Хотя если посмотреть с другой стороны, не всякому аристократу понравится, если к его кровиночке будет прикасаться какой-то простолюдин, да и в целом чужой человек, тем более если речь идет о маленькой княжне. Впрочем, рефлексировать на этот счет я тоже не собирался. Хочет, пускай бесится. У меня совесть чистая. Тем не менее, если я и надеялся, что все вот так просто закончится, то очень зря. В течение всего оставшегося дня мне пришлось выслушивать нравоучения буквально от всех подряд. Сначала это был Максим, который мне сказал: «Ты с дуба рухнул так общаться с княжичем». Мы с ним еще полчаса спорили, прежде чем я махнул рукой и решил, что мне это более неинтересно. Потом нас нашла Алина, не поленившаяся прочитать аналогичную лекцию только в два раза дольше, при этом не забыв привести несколько ярких примеров того, что произошло с редкими идиотами, решившимися по своей глупости или, вероятнее всего, незнанию зацепиться с Андреем Белорецким. Я сначала вяло сопротивлялся, но потом смирился, принимая ее нотации как неизбежное зло. И ведь не пошлешь же, друзья все-таки. Следующим в очереди на вправление моих мозгов был Глеб, принявший смену у одного из охраняющих меня бойцов. Ну и замыкал эту веселую карусель на текущую минуту дядя Витя. Последний присел напротив меня со Степой уже во время ужина. Затем, выдержав большую театральную паузу, пристально и совершенно бестактно изучая мое лицо, произнес: «Вот так смотрю, вроде мозги есть. А вот открываю планшет и включаю одну запись». На этих словах он действительно откинул защитную крышку чехла от экрана устройства и несколько раз нажал по нему пальцем. «И с удивлением прихожу к выводу, что все-таки показалось. Поспешил, так сказать, с выводами. Горшочек, оказывается, совсем не варит». «Да ладно вам, дядя Витя!» Не переставая жевать, ответил я, ни капли не обижаясь его эмоциональной реакции на произошедшее сегодняшним обедом. Да и настроение от процесса употребления пищи у меня заметно поднялось. «Да чего уж там, ладно!» – нервно хохотнул собеседник. «У тебя там, похоже, одна извилина, и та прямая. Ну или маргарин вместо мозгов. А может, песочек. Или кисель. Ладно, как вариант, центр принятия решений у тебя и вовсе смещен по вертикальной оси в область задницы. Тут сразу как оно есть, понять трудно, но однозначно какая-то патология имеется». Громко и грустно вздохнув от понимания того, что меня ждет ближайшее время, я продолжил ужин. К вечеру мне было уже плевать, кто там и что говорит и думает на этот счет. Единственным желанием, неизменно всплывающим в моей голове, было поскорее вернуться в комнату и завалиться в постель, где будет тишина и спокойствие. Никто не будет нудеть над ухом, какой я дурной и глупый. И я смогу наконец-то отдохнуть от этого идиотского дня с большим наслаждением, позволив себе уснуть этим вечером чуточку пораньше обычного. Но легко от этого всего отделаться мне сегодня было, похоже, не судьба. И ведь даже не расскажешь собеседнику в отместку, как, например, сегодня я это сделал в разговоре с Максимом, что я думаю на самом деле об этом мелком, злобном, благородном говнюке. Нет, приходилось вздыхать и молча жевать, пока вся пища на столе не закончилась. «Нет, ты мне вот что скажи. Если тебе жизнь не мила, какого черта мы тут тебя тогда охраняем? Своими жизнями рискуем, между прочим». «Я закончил. Пойдемте. Не реагируя на очередной укор силовика, я поднялся с места и направился на выход. Похоже, это карма. Для кого-то именно я долго был тем самым мелким злобным говнюком, которого лучше не трогать. И вот сейчас точно такой же попался мне. Прихлопнуть, что ли, его как-нибудь по-тихому, чтобы вновь забрать себе эту мелкую злобную пальму первенства. Мы уже вышли на улицу и следовали по направлению к жилому корпусу, а дядя Витя все продолжал, не останавливаясь и на секунду бухтеть над ухом. Периодически ловя сочувственные взгляды от идущего рядом Степки, я спешно шагал, старательно не замечая бубнёж сбоку и обычно несвойственную для этого спецназера чрезмерно активную жестикуляцию. «Нет, ну если так фляга свистит, что-то объяснять, конечно, бесполезно, но я все-таки питаю надежды». Шикнул я, перебивая силовика. «Слышите, что-то жужжит». Лидер отряда «Тайфун» на сегодняшний вечер превратился в ворчливого деда, на секунду замешкался, а потом злобно меня оглядел и сквозь зубы процедил. «Не тебе, говнюк, меня так затыкать! Совсем!» Но я уже не обращал внимания на дядьку, высоко задрав голову к небу. «Это ваша штука!» Вновь перебивая мужчину, указал я на увеличивающуюся в небе черную точку. Уже сейчас было практически очевидно, что непонятный летающий объект стремительно падал. И что-то мне подсказывало, что вполне возможно именно на наши головы. «Что? Черт! Нет, конечно, сука! Леон, еб твою дивизию!» Завопил в рацию дядька. Следом из его рта моментально полетел целый ворох команд вперемешку с грубым армейским матом. Нас со Степкой в секунду окружили сопровождающие бойцы, которые тут же напряженно вытянули свои руки по сторонам, параллельно сканируя глазами окружающее пространство. Все произошло за каких-то пару секунд, только вот жужжание лишь усиливалось, а падающий с неба аппарат, несмотря на их усилия, свой опасный курс так и не сменил. Решив не дожидаться, пока меня спасут, я сосредоточился и без особого труда перехватил силой мысли стремительно теряющий высоту беспилотник, после чего отбросил его в сторону пустующей спортплощадки, заставив зависнуть в метре от земли на ней. Бабах! Да уж, охраннички, сплюнул я, оглядываясь по сторонам. Недалеко от столовой сидела на заднице девчонка, прижимая уши руками и ошалевшим взглядом наблюдая то за нами, то за тем, что осталось от некогда прекрасно оборудованной площадки для занятия физкультурой. Следом в окнах окружающих зданий показались десятки лиц любопытных людей, но спустя буквально пару секунд после взрыва была активирована защита. И я смог впервые понаблюдать именно с улицы, как все оконные проемы учебных корпусов и общежития довольно быстро закрываются стальными плитами. «Ты нахрена его над площадкой взорвал?» Рассерженно бросил Глеб, на бегу оглядывая искореженные спортивные снаряды, присыпанные землей и кусками искусственного газона, щедро перемешанного с неизвестным мне материалом покрытия этой самой спортплощадки. Меня со Степой, тем временем прикрывая своими телами, бегом сопровождали до ближайшей открытой двери. До общежития оставалось еще 200 метров, но у нас на пути был один из примыкающих к самой школе корпусов, и охрана приняла оперативное решение эвакуировать нас с улицы именно туда. «Господин, там какой-то непонятный объект возле двери, как на том складе с боеприпасами», доложила метнувшаяся на проверку Кали. «Туда нельзя». «Куда не пойду, там бомба!» Моментально среагировав на предупреждение, крикнул я сопровождающим нас бойцам, с трудом разглядывая за их спинами окружающее пространство. К чести ребят из «Тайфуна», они, пусть и чертыхаясь, но спорить не стали и потащили меня в сторону нашего жилого корпуса, ускорив при этом темп. Вновь улетевшая на разведку демоница ничего подозрительного там не нашла. Люси, прохлаждающаяся до этого момента у меня в комнате, тоже без дела не сидела. Ее я отправил изучать обстановку во дворе и за его пределами. Возможно, бесовке удастся отметить что-то подозрительное, но, на мой взгляд, шансы на это были невелики. Беспилотником можно управлять с довольно большого расстояния, а уж специальным диверсионным и подавно. Тем временем дядя Витя уже умудрился вызвать отряд саперов, чтобы проверить мое заявление, а наша группа громко ворвалась в подъезд общежития, расталкивая всех собравшихся там зевак. Последних в довольно жесткой форме заставили вернуться в свои комнаты, а сами мы заняли всю входную группу возле охранной будки с переполошившейся внутри женщиной. «Что случилось?» «Взрыв!» «Мои действия?» Быстро пришла в себя вахтерша, узнав стоявших перед собой людей. «Согласно боевому уставу». «Принято. Я, в принципе, все уже и так сделала». Зачем-то отчиталась женщина. Тем временем нам со Степой дали два откуда-то добытых стула, и как только я присел на свой, мгновенно ощутил перекрестившиеся на себе взгляды нескольких бойцов. «На***а! Ты взорвал его над площадкой!» Грозно рыкнул дядя Витя. «Растерялся, блять!» Честно признался я на эмоциях, но затем добавил. «Сам он взорвался. Я этого не ожидал». «А, блять, стоило бы!» «А стоило бы вообще его сюда не пускать!» Огрызнулся я. «Стоят, руки расставили и ждут!» Добавил, недовольно проворчав. «Мы щит подняли групповой. Вкупе с вашими личными барьерами ни хрена бы вам не было, хоть из танка стреляй!» Решил объясниться Глеб. «А я почем знаю, что вы там подняли?» Продолжил я ворчать, традиционно принимая всем известное правило о том, что лучшая защита – это нападение. «Руки расставили широко, ноги тоже и стоите. Я думал, вы всей группой обосрались, а не щит подняли». «А ну не хами!» «Извините», – поморщился я, отводя взгляд. Все-таки понимал, что люди тут ради меня жизнями рискуют, и перегибать палку тоже нельзя. «Кто же его знал?» Добавил, почесав затылок, и еще тише спросил. «А чего сами не перехватили?» «Ни у кого не получилось», признался дядя Витя. «Не все такие мутанты, как ты. Молодец, не так, как нужно, но среагировал быстро», смягчился он, а затем громче добавил. «Все, тишина. Эмоции все уймите, а то будто первый раз. А я пойду рэпщиков раз***бу». Злобным тоном сквозь зубы процедил лидер отряда и ушел на этаж выше. Эмоции у меня и правда были довольно красочные. Возможно, потому что подобное лично для моей скромной персоны в этой жизни все-таки происходило в первый раз. А вот ребятам из Тайфуна такое вряд ли было в диковинку. Они много бесились, они из-за того, что я вмешался в их работу и в итоге сделал только хуже, опять же, по их мнению. Площадку, видите ли, разворотило, за которую им теперь объясняться. Ну, простите, принимать на голову начиненные взрывчаткой беспилотники желания не имею. Все это я бурно проговаривал в своей голове, но выхода эмоциям более не давал. Пик прошел, нужно и честь знать. Наверх меня со Степой не пустили, поэтому мы с товарищем стали свидетелями приходящих докладов на рацию через 10 минут спустившегося к нам Виктора. Параллельно поступающая информация подтверждалась и Люси, которая прошерстила все крыши, школьные дворы и даже ближайшую территорию за пределами ворот нашего учебного заведения, но кроме мелких обломков беспилотника ничего найти не смогла. Также подтвердилась информация о заложенной бомбе. Точнее, это была противопехотная мина, небрежно прикрытая обычным картоном. Но самым удивительным был метод ее установки. На территорию школы залетел не один, а судя по спешному расследованию, уже целых два беспилотника, минуя работу охраняющей наш покой станции РЭП и ее радаров. Подробности установки или наверняка сброса этой гадости пока не ясны, но мельком попавший на камеры квадрокоптер с опасным грузом запечатлен таки был. Надо признать, киллер, прибывший сюда по мою душу, был весьма изобретательным товарищем, и недооценивать его таланты мне уж точно не стоит. Чуть позже, когда стало очевидно, что опасность миновала и никого найти так и не удалось, мы все-таки смогли вернуться в свою комнату. Глеб и еще два бойца, прежде внимательно и не торопясь проверив нашу комнату, остались за дверью. Окна в жилом корпусе так и не открыли, поэтому мы с соседом сидели внутри, как в каком-то бункере. С другой стороны, моя дневная мечта оказаться в тишине в своей постели наконец-то сбылась. «Кали, дай-ка мне опять тот ножичек», – ментально бросил я, решив проверить одну свою догадку. В эту же секунду я почувствовал, что под боком у меня лежит продолговатый холодный предмет, взяв в руки который, я в очередной раз обнаружил обычный, ничем не примечательный кортик. Оружие представляло собой прямой тонкий кинжал с граненым обоюдно острым клинком. Никаких изысков. С виду обычная сталь, пусть и с прекрасной заточкой, а также обычная деревянная рукоятка, покрытая каким-то дешевым лаком. Покрутив зависший перед моим лицом клинок во всех плоскостях, не переставая при этом задаваться вопросом, как такая примитивная штука едва не лишила меня жизни за один удар, я приблизил оружие практически вплотную к лицу, а затем, сосредоточившись на рукояти кинжала, осторожно ее разложил на две части с помощью телекинеза. «Любопытно», – протянул я вслух, разглядывая до этой минуты невидимую для меня часть кортика. Под рукоятью на обратной части клинка в так называемом хвостике прямо в металле была предусмотрена продольная выемка, в которую умелец, создавший это оружие, вмонтировал подходящий по размеру камешек. Или, что более вероятно, как раз-таки именно выемка и сам клинок делались под размер этого необычного минерала. Как можно было догадаться, камень был ни разу не простой, и, учитывая то, как его спрятали под дешевую деревяшку, стоял здесь явно не ради украшения оружия. В пользу этого также говорило еще и то, что камушек, хоть и был по размеру меньше тех, что я еще несколько лет назад нашел в какой-то аномалии, но также приятно светился изнутри, переливаясь огоньком. Особенно это было хорошо видно в темноте, которая сейчас царила в нашей комнате. «Что это у тебя там?» Внезапно подал голос Степа, до этой минуты активно делавший вид, что спит. «Идем, покажу», – обернувшись в его сторону, произнес я и занял вертикальное положение. Дождавшись, пока товарищ сядет рядом и вдоволь налюбуется крутящимся перед ним, как на презентации, кортиком, я произнес: «Этой штукой меня чуть не убили». «Я уже догадался», – протягивая руку к оружию, едва слышно ответил сосед. «Лучше не надо. Есть информация, что лезвие покрыто каким-то ядом». Услышав это, Степа боязливо отдернул руку, но следом же приблизил лицо к оружию, внимательно изучая его взглядом. «Судя по камню, он артефактный. Крайне недешевая вещь». «Откуда такие познания, друг?» «Ты мне сам разрешил своим ноутбуком пользоваться», — пожал тот плечами в ответ, вновь протягивая руку, но на этот раз уже к рукояти оружия, точнее к камню. «В сети есть много интересного про артефакторику в свободном доступе. Реклама в основном, конечно, но все же...» «Что за реклама?» «Мастеровые свои услуги предлагают. Богатые люди, кстати», — завороженно водя пальцами по минералу на хвостике клинка, ответил товарищ. «Давай его попробуем назад собрать». «Ну, собственно, для того я его аккуратно и разбирал на две части, чтобы потом также обратно склеить. Поэтому противиться желанию друга не стал». «Клей где раздобыл?» «Спер», — повинился Степан, поглядывая на тюбик. «Мне тогда очень надо было, поэтому пришлось». «Зачем?» «Обувь заклеить», — не отвлекаясь от процесса, бросил сосед. «А Антон Филиппович тебе на что?» — хохотнул я, отмечая видавший виды тюбик из-под клея. «У него и спер. Он как надо не умеет. Под пресс не ставит. А мне оно надо каждый раз к нему бегать, в очереди стоять». «Негодяй ты!» — отчего-то расхохотался я. «Больше не воруй. Меня попроси, я найду». «Тоже сопрешь», — крепко сдавливая склеенные половинки, бросил Степа. «Не, куплю. У меня деньги имеются». «Да?» — удивился товарищ. «И можешь купить мне клей?» «Могу, конечно. И если вдруг еще что-то для дела нужно будет, тоже смогу». «Ого! А где ты их держишь?» — простодушно поинтересовался сосед и следом же смутился, запоздало понимая, что вопрос неприличный и довольно бестактный. «В Белбанке. А что?» — не замечая его неловкости, спокойно ответил я. Услышав это, Степа моментально стал кислым, будто что-то внезапно вспомнил. «Да то, что ты княжичу молодому хамишь. Сделают с тобой что-нибудь и все деньги заберут», — пожал он плечами. «Не стоит тебе с ним так себя вести». «И ты туда же», — вздохнул я. «Ну-ка, признавайся, кто вас всех на это подговорил?» Товарищ замешкался. По детскому лицу было видно, что я попал в цель, но признаваться он был не намерен. «Не могу ничего сказать», – скупо бросил Степка. «Могу лишь добавить, что тебе стоит осторожнее вести себя с его сиятельством». Попыток его расколоть я предпринимать более не стал, поэтому тема разговора следом поменялась. А в скором времени наш треп ни о чем и вовсе стих, и мы, довольные полученным результатом произведенной работы, разошлись по койкам. Точнее, Степа ушел к себе, а я из домашней одежды стал переодеваться в спортивный костюм, подготавливаясь к очередной ночной вылазке. «Опять твои ночные дела?» – спросил товарищ, вполглаза наблюдая за мной. «Ага. С тобой хочу. Возьми как-нибудь». «Я подумаю», –